спустя неделю после начала войны. В камерах и дворах Львовской, Ровнинской и Таллинской тюрем войска НКВД расстреливали политзаключенных. В тюрьме города Тарту было расстреляно 192 человека, а их трупы были брошены в колодец. Заключенные были убиты также при эвакуации тюрем в Минске, Смоленске, Киеве, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Орле. На молибдановом комбинате близ Нальчика, на котором работали заключенные, они были расстреляны из пулеметов. Когда немцы продвинулись близко к лагерю Вальгинской, НКВД отпустил на волю тех, чей срок не превышал 5 лет. Остальные были расстреляны 31 октября 1941 года. Их было много тысяч человек. Это только обрывочные сведения. История расстрелов политзаключенных при отходе советских войск еще ждет своего исследователя –